Рабиндранат Тагор. «Дом и мир». Роман. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1956 год. Рабиндранат Тагор. 1861-1941. Биографическая справка. Великий индийский писатель Рабиндранат Тагор родился в семье, которая была одной из наиболее образованных и культурных, в Калькутте. Еще в юности создает он свои первые стихи и пишет статьи, посвященные вопросам культуры родной страны. В 1881 году Тагор выпускает сборник стихов «Вечерние песни», а вслед за ним первые драмы и романы. Последние годы XIX века Тагор проводит в родовом имении, где близко наблюдает жизнь индийской деревни. Там он пишет многие свои рассказы, в которых правдиво рисует картины произвола колониальных властей и бесправия крестьян. Многие страницы его рассказов и романов посвящены поэтическому описанию индийской природы. Рабиндранат Тагор был не только великий писатель, но и крупнейший общественный деятель, просветитель. Еще в 1901 году он создал на собственные средства школу, которая впоследствии превратилась в университет, куда имели доступ все желающие без различия каст и национальности. На протяжении всей своей жизни писатель боролся против несправедливости. Не раз на весь мир гневно звучал голос Тагора, протестовавшего против бесчинств и насилий империалистов, против расовой дискриминации. Он клеймил фашистских агрессоров, призывал народы бороться за мир и до конца своих дней верил в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Побывав в нашей стране, Тагор написал книгу «Письма о России», в которой выразил свое восхищение достижениями Советского Союза. Роман «Дом и мир», третье крупное прозаическое произведение Тагора, вышел в 1916 году. События, описываемые в романе, относятся к бурному периоду в истории Бенгалии, движению 1905-1908 годов, проходившему в основном под лозунгами «Сварадж» — свое правление и «Свадеши» — свое производство. «Дом и мир» написан Тагором в форме дневников, которые ведут главные действующие лица романа — Никхилеш, Бимола и Шандип. Своеобразная манера повествования дала писателю возможность всесторонне раскрыть сложный душевный мир героев, ярко очертить их характеры, психологически мотивировать их действия и поступки. Современная бенгальская критика относит «Дом и мир» к крупнейшим явлениям индийской художественной литературы.